Глава 10. Вход в лабиринт потерянных душ. Теперь моим проводником стал сам хозяин замкового комплекса Авраам Роттердам, точнее, нашим шевалье. Но никак я не могу отнести каскад монументальных построек к усадьбе, как тут любят называть жилища самых знатных господ из аристократической знати Верхнего Ляпина, да и всей Северной префектории. Тем не менее, это усадебка. А что же тогда является дворцами и замками в понятии местных? Да. Маршрут возвращения в танцевальный зал, где собрали все достопочтенные гости, маркиз изменил, что неудивительно. Хозяин провел нас тайными коридорами, скрытыми внутри мощных стен своего дворца. Меня он, конечно же, удивил, но никоим образом не шевалье Розенберга, уже имевшего счастье побывать в секретных проходах вотчины сиятельства префекта, и с большой долей вероятностей, имеющего аналогичные архитектурные заковырки у себя в доме, или в особняке, или в усадьбе. Кому как удобнее, тот пусть так и называет. Однако я не стал выделяться, а продемонстрировал привычку к хитроумных заморочкам тайных дворцовых перемещений, мол, и не такое видывал. «Друг мой!» — я тронул шевалье за рукав, призывая поравняться с собой. Он внял моему желанию и чуть предстал, чтобы было удобнее вести диалог. «Вижу, Феликс, у тебя есть какой-то вопрос», — констатировал Розенберг, улыбнувшись в снисходительном понимании. «Есть», — не стал я упорствовать или юлить. «Что за состязание такое, что даже господин префект испытывает к оному трепетные чувства?» Я задал вопрос с целью некой теоретической подготовки, чтобы не выглядеть глупо на важном мероприятии вечера. Розенберг вскинул бровь. «Неужели вы об этой забаве ничего не слыхали, друг мой?» Он деланно удивился. Его упоминание о состязании как о некой забаве меня не ввели в заблуждение, даже принимая во внимание всего одну оброненную фразу господина префекта. Мне становится ясно, что это никакая не забава. Нет, в состязании подоплеки праздного и развлекательного времяпрепровождения, ибо смельчаки в очереди не толпятся по заверению самого хозяина праздника. «Признаюсь, не было возможности ознакомиться с традициями города», — сознался я и приготовился внимать важные детали. Шевалье испытал явное затруднение с началом пояснения. «В общем, если не вдаваться во все подробности, то доброволец должен спуститься в лабиринт, вход которого есть под старой часовенкой». Но он прервался, так как нам пришлось напрячься и выстроиться в колонну по одному, ступая по узким ступеням каменной лесенки. «Вернее, друг мой, там находится один из многочисленных известных спусков в катакомбы Акрополя». Розенберг продолжил, как только коридор позволил нам вновь поравняться. «Рядом найден еще один, буквально с дюжину метров. Вот из него смельчак и должен выйти». Он замолчал, дав мне понять о завершении краткого пояснения. «Ага», — я показал понимание. «Значит ли это, что есть и неизвестные входы и выходы?» Я не стал быстро соскакивать с темы и продолжил донимать Розенберга вопросами. «Естественно, друг мой, естественно, существует несчетное количество таких входов и выходов». Он добавил в голос нотки иронии и нечто такого, что охарактеризует сказанное как само собой разумеющееся. «В том и суть состязаний сильных не заблудиться, ибо это смертельно. Поэтому оба прохода находятся в прямой видимости», — прозвучало важное уточнение. «Ну вот мы и пришли». Шевалье констатировал финал нашего путешествия по тайным ходам и встал рядом с хозяином комплекса. Маркиз Авраам Роттердам подождал нашего сбора у какой-то невзрачной картины, а потом потянул за неприметный выступ каменной кладки. Сработал секретный механизм, и часть стены отошла внутрь и в сторону, открыв доступ в крохотную комнатку, которую следует тамбуром назвать. Мы появились в неприметной нише бального зала, за спиной древних доспехов какого-то воина. Естественно, что нашего появления никто не обнаружил. Мы просто возникли из-за гобелена искусной работы, словно вынырнули из-под полога невидимости. Круто! Бум-бум-бум! Глашатый праздника троекратно ударил об каменный пол своим инструментом. Господа и дамы, минутку внимания! Его сиятельство маркиз Авраам Роттердам. Дядя зычно обозначил факт появления хозяина праздника жизни. Прошу, встречайте. Все вернулись в том направлении, куда указал оглашатель приветствий, и захлопали нам, радуясь, словно дети, утренним подарком, найденным под новогодней елкой. Но волна оваций быстро утихла, так как маркиз сделал круговорот рукой и завершил его сжатым кулаком, вознесенным над своей головой. Призвал к тишине одним действием. «Уважаемые гости!» — заговорил хозяин, дождавшись всеобщего внимания к своей персоне. «Прошу вас проследовать к своим каретам, дабы завершить наш сегодняшний вечер чествованием смельчаков традиционного состязания». Пока он обозначал следующий пункт праздничной программы, я усиленно отыскивал взглядом Полину и Скарлетт. А найдя своих девушек среди гостей, слушающих речь маркиза, я испытал легкое удивление, хотя такое развитие и предвидел где-то там, в глубинах сознания. Помимо графа Дефо, их компания увеличилась сразу на 3 человек. 2 личности вполне узнаваемы, а 3-я лишь предположительно известна. Во-первых, теперь двойняшек стало 3, что означает присоединение Маргарет. Во-вторых, я с легкостью узнал виконта Фауста Макнамару, друга барона Вальтера Шеффилда, заодно являющегося подручным упомянутого барона по темным делишкам и связям с бандитской общественностью. Ну и напоследок, думаю, среди присоединившихся теперь есть и сам барон Шеффилд. Уж больно личность мужика выделяющаяся. Однако, если это действительно он, то я ошибался насчет его возраста. Он далеко не старпер, а вполне себе моложавый дядька возрастом до 40. Да, определенно ему нет 40. И... Ого-го, поворот из истории. Да его держит под ручку не кто-то там, а сама... «Баронесса Маргарет Белли!» «Ничего я теперь не пойму!» «Какую игру затеяла 3-я сестрица? Но не может же она втюриться в своего похитителя!» «Или может!» «Блин, горелый без сковородки! Ум за разум заскакивает, плавя катушки индуктивности и устанавливая пропуски мыслительного зажигания!» «Пока я занимался... бездарным и непродуктивным обдумыванием сложившейся ситуации с новичками компании, все речи маркиза закончились. Жаль, конечно, что большую часть из сказанного хозяином празднества я пропустил мимо ушей, но суть не так понятна. Бла-бла-бла, поехали состязаться. Вероятно, так как-то. «Феликс Игоревич», — маркиз тронул меня за рукав, вырвав из тревожных мыслей. «Вы чем-то обечалены?» «Ну что вы! Я создал выражение неприемлемости сделанного предположения. Просто я озадачен, так как смельчаков не находится», — симпровизировал я. «Ну?» — Авраам развел руками. «Многие не возвращались, отправляясь туда», — пояснил он. «Так как насчет составить нам с Шевале компанию путешествие к заброшенной части Акрополя?» «С непременным удовольствием. Я счел неверным отказ от приглашения». «В таком случае «Прошу вас, Алексей Игоревич!» Префект сделал приглашающий пас в направлении прохода к широкой лестнице, ведущей в холл замка. Как я ни старался, но думаю о непонятках, в действиях сестер не покинули моей головы до самого прибытия к месту старта состязания. Только здесь я вернулся из ментального пространства в реальность и моментально проникся характеристикой места, гласящей о заброшенности этой части средней террасы. Это просто шедевр, постапокалиптический, перемешанный с ужасом во всех окружающих нас объектах. Например, у меня побежали мурашки по коже от созерцания мрачного парка с искореженными стволами деревьев. В редких прогалинах цепких зарослей понатыканы разваливавшиеся сооружения, но все с крышами, пробитыми тут и там. Колорит уносит завывающий ветер, рыдающий детским плачем из темных глазниц, черных развалин домов и дворцов, да из любых строений. Плюсуем туманную дымку, делающую опасным любое, даже самое незначительное отдаление от основной группы гостей. Легко потеряться можно и на поверхности. И это не говоря о том, что ожидать смельчака там, внизу, в скрытых лабиринтах катакомб древнего Акрополя, скрытых под старой брусчаткой, вывороченной местами. И ночь, как контрольный, в глупую голову. Зловещая темнота, делающая из искореженных временем скульптур каких-то оборотней, скрещенных с крылатыми вампирами и разбавленными зомбаками из прошедших эпох. Под ногами хрустят кости какой-то живности, а может и человеческих останков. Ржавые доспехи, пробитые когтями демонов, что невозможно не увидеть, как и не определить по рваным полосам в подемневшем металле. И это не все. Далеко не все. Я поежился, а аристократы остановились у развалин крошечной часовенки. Из ее черного входа повеяло страхом. Да иначе я не могу назвать этот непонятный, гнилостный запах, пронизывающий и душу, и тело до самых сокрытых глубин. Бррр! Я отряхнул головой, прогоняя наваждение паники и ставя полок непроницаемости, как и учила зеленая фурия. Просто взял и сотворил построение своей руны, погрузив руку за пазуху пиджака, и собрал со всех магов по малой крупице их магической силы. И тут меня осенило. Это место не является ничем иным, кроме как местом погребения на Акрополе. Огромные и разные, где все преобладающие строения являются личными, то есть одиночными или общими династическими склепами. И часовенка к месту пришлась, если следовать логике. Да и руины, которые я принял за замок, это место общего захоронения, как иногда мелькало в фильмах. Такое здание, смахивающее на церковь со стенами, богато утыканными погребальными нишами, в которых трупы покоятся. Или лежит то, что осталось после их разложения. Мрачная картина захватило сознание и распалило буйство воображений. Мурашки в очередной раз пробежали по коже, стимулировав выделение холодного пота. Бррр! «Феликс!» — на мою очередную встряску мигом среагировал маркиз. «Прохладно нынче в мае». Я быстренько сориентировался и нашелся с правдоподобным пояснением. «Вы так не считаете?» Ответить он не успел, так как глашатый уже выкрикнул призыв к собравшейся публике. Требовались отважные добровольцы, которых пока нет. Я тоже присоединился к толпе страждущих зрелища, встав в первые ряды, и был тут же замечен с точки неправильного зрения. На меня покосилась большая часть гостей, а Скарлетт, найденная мной взглядом, предупредительно мотнула головой, показывая отрицание любого моего начинания. Мол, даже не вздумай. Но тут мой взгляд неожиданно встретился с хитрым прищуром господина Фауста Макнамары, приспешника барона Вальтера. Его мысли не ускользнули под воздействием моего дара, ментального проникновения, но сделать что-либо я не в состоянии. Пришлось приготовиться к худшему из тех замыслов своих недоброжелателей, возможных при создавшихся обстоятельствах. «Дамы, господа!» Виконт Макнамара не подвел моих ожиданий и заговорил, обращаясь к присутствующим. «Прошу вас обратить внимание на новое лицо, порадовавшее своим присутствием наше общество». Он подошел ко мне и просто вывел на площадку перед часовенкой, остановившись рядом с глашатаем. «Давайте все вместе попросим господина Феликса Игоревича, великого князя Рюрика, продемонстрировать свое бесстрашие и верить в свою судьбу отваге, присущей настоящему мужу». Он выдал спич, закончившийся всеобщими овациями. После такого вступления я никак не могу отказаться от участия в состязании с непредсказуемым исходом. Блин, во я попал. Еще и моих магических опричников нету рядом. Даже чукченец с его рюкзачком, полным всяких полезных причиндал. Меж тем, от меня ничего не ждут, кроме бравады с согласием. Может, еще и речь ожидают, а вот хрен вам. Я молча развернулся к дяде с палкой ораторов. «Милейший, а где выход из лабиринтика?» Непринужденно осведомился я. «Ты там где-то», — глашатый указал своим посохом в тьму тараканью. «Супер!» — я кивнул и спокойно вошел внутрь часовенки. Тут меня пробрало окончательно. Я сразу выхватил кортик и револьвер с 6 рунными зарядами, озадачился освещением и убрал назад в ножны колюще-режущую железяку. Вынул останки старого факела из держателя и напряг свою память, стараясь припомнить все те рунные вязи, которыми пользовались знакомые маги, добывая огонь. Мне повезло, так как сработала магия, подсмотренная у Ксении. Она пользовалась ей чаще других, посему мой дар чтения Создателя прекрасно справился с восстановлением ее рунных вязей. «Спасибо тебе, будущая женушка, за воздержание секретов», — пробормотал я, запаливая свернутую промасленную фигню на древке факела. «Вернусь, обязательно расцелую. Как не сопротивляйся». «Ну а с иконтом я поступлю жестко, и это будет пострашнее испытание лабиринтами катакомбы». Спуск с полуразвалившимися ступенями каменной лестницы я обнаружил у самой дальней стены, если от входа смотреть. «От же ж ешь, что иметь!» Я смачно выругался, споткнувшись об крупный размер отвалившегося барельефа, и начал спуск вниз. Оглядел коридор с полусферическим сводом и обрадовался, завидев вдали ниспадающий свет от луны. Так все просто, как оказалось. Вон там выход. А пугали. Я отправился в путь бодрым шагом, стараясь не упускать из виду свет в конце тоннеля. Даже весело стало от легкой прогулки. И где лабиринт? Мать ее! Нога провалилась в какую-то дыру. Так и не к месту. Я кое-как высвободился из западни, поднял взгляд, сразу упершись носом в стену. «А где, мать ее, нахер, коридор с выходом, луной подсвеченный, а?» — заорал я на камень. Повертев головой, я обнаружил полнейшее отличие того, что есть, от того коридора, который был перед началом прогулочки. «Теперь все окружение выглядит так, как и полагается». Рваная паутина преграждает мне путь, свисая корявыми ошметками почти до самого пола. Покрытие под ногами уже совсем не выделяется ровностью. Оно обрело положенную горбатость и обильно услано камнями, выпавшими из кладки потолочного свода. «Писец!» Я встал и ощупал себя на предмет чего-нибудь полезного и пригодного для использования в сложившейся ситуации. Прощупывая каждый карман своей парадно-выходной одежды, я пришел к логическому заключению о своей полнейшей неготовности к приключениям такого рода. Но, однако, это же вязана спинка у жилетки. Ну, точно, связана с шерстью для тепла. Я чуть не запрыгал, словно ребенок, сбрасывая пиджак и снимая жилетку. При свете факела и орудуя статусным кортиком, я отыскал тот самый кончик, потянув за который можно спотать нить в клубок. И вполне естественно, я и занялся этим высокоинтеллектуальным занятием. Внезапно по коридору прокатилась волна ужасных звуков. Некоторые представили собой голоса из древних эпох и представляли собой монологи умирающих воинов. Стоны раненых, скрики отчаяния и предсмертные хрипы. То еще звуковое сопровождение. Однако, уже ближе к финалу создания клубка, из всех звуковых миражей я вычленил один, весьма подозрительный. Некто умоляет о помощи из глубин самого отвратительного ответвления. Да-да, я нахожусь в некоем подобии зала подземного лабиринта перекрестка. Но не от количества сходящихся или расходящихся дорог, а от сравнения с функциональностью этого мрачного места, находящегося черт знает где, в недосягаемых недрах Акрополя. Выбор мой очевиден. Я отправляюсь в тот коридор. Вот только ветошь надеру, раскидав дрябло облачение вот этого скелета, покоящегося за моей спиной. Такой вот страшный исторический экземпляр, покоящийся в нише коридорного склепа, вместе с изящной шпагой, лежащей сверху, вдоль тленного тела.